5. Поезд «Пилигрим». По ветке с поржавевшими рельсами я шагал минут 15. Она тянулась между серых кривых заборов, за которыми, как и в городе, густо белел яблоневый цвет. Потом заборы разошлись. Слева оказался луг, а справа — заросшее болотце. А рельсы сделались блестящими. У края полотна я увидел шест с прибитой фанеркой. На ней чернели буквы. «Станция начальная». Не было ни навеса, ни скамейки. Я сел на валявшийся в траве рассохшийся бочонок. Из бочонка неторопливо вышла серая, размером с голубя птичка, с хохолком и на высоких ножках. Посмотрел очень умно. «Ждешь? Ну, жди, жди». Словно что-то про меня знал. «Кс-кс, иди сюда», — сказал я, хотя это было глупо. Лучше бы уж цып-цып. Но птичка не удивилась и не обиделась. Превратилась в серого котенка. Я тоже почему-то не удивился. Хотел дотянуться и погладить, но котенок шмыгнул в траву. Наверное, испугался гула рельсов и пыхтения. Из-за кустов показались старинного вида желто-красные вагончики. Это был не трамвай. Во-первых, нигде над вагонными крышами не торчала дуга, да и проводов над рельсами не было. А во-вторых, вагончики толкал маленький, будто в детском парке, паровоз. Пыльно-зеленый, но с начищенной, как духовой контрабас, трубой. По красному лаку вагонной стенки тянулись витиеватые, словно в старинном журнале «Нива», буквы. «Туристический кооператив «Пилигрим».» Раньше такого не было. А вообще, что было? Паровозик выпустил из-под круглой топки пар, от которого пригнулись верхушки молодого бурьяна. Вагоны остановились, и я забрался в ближний подкидным ступенькам. Опустил стеклянную кассу 15 копеек, так требовал надпись на стекле, оторвал длинный розовый билет и сел у окна. В вагоне было пусто. Блестели новым желтым лаком сиденья, одноместные сколоченные из реек стульчики. Между ними тянулся широкий проход. Я поднял раму с пыльным стеклом. Поехали. Я высунул голову и тут же убрал. Вдоль пути потянулись деревья, ветки разлапистых кленов заскребли по вагону. Этот славный, игрушечно-самоварный поезд бежал резво, посвистывал, дребезжал, потряхивая себя на стыках. По вагону летала бабочка, похожая на солнечный зайчик. На соседнем сиденье катался туда-сюда забытый кем-то красно-белый рыбацкий поплавок. Поезд ехал без остановок минут 20, потом начал останавливаться очень часто. Входили пассажиры, дядьки с садовыми лопатами, бабки с корзинами, юная компания с магнитофоном, который они, впрочем, тут же выключили. Вагон заполнился. Я отвернулся к окну. Там по-прежнему были клены и трава. «Молодой джентльмен мог бы, наверное, уступить место пожилой особе». Я вздрогнул. «Это я молодой джентльмен?» Увы, особа смотрела не на меня. Рослая старая тетка в длинном сером пальто и старинной шляпке с сеткой и бисером обращалась к мальчику. Тот сидел от меня наискосок. Я видел над спинкой его плечи в потертой школьной курточке, давно не стриженные песочного цвета волосы и сильно загорелую щеку. Такие светловолосые, с тонкой белой кожей мальчишки быстро загорают под весенним солнцем. Даже сквозь загар заметно стало, что мальчик покраснел. Торопливо завозился. «Ой, да, садитесь. Я просто не заметил». «Благодарю». Старуха шумно втиснулась на его место, подобрала подол, придвинула к сиденью свой багаж, сундучок, окованный узорной жестью. Мальчик в это время сделал шаг в сторону и зацепился штаниной за острый угол сундучка. «Ох!» — всполошилась старуха. «Ты порвал брюки!» «Да чепуха!» «Ну как же! Это из-за меня!» «Да наплевать!» — сказал мальчик с явной досадой, потому что на них оглядывались. «Они все равно старые!» «И все-таки! Если ты сойдешь на остановке Старый мост, мы можем зайти ко мне. Я быстро заштопаю». «Нет, я еду дальше. Да вы не волнуйтесь». «Старый мост, Старый мост», — отдалось во мне. «Значит, правда». Вот ты начал завязываться узелок. В этот момент поезд опять остановился, заблестело за окнами озера, вагон сразу опустел на 2/3. Мальчик остался. Но он не сел ни на одну из освободившихся скамеек. Ушел на заднюю площадку, подальше от заботливой старухи. «Как досадно», — басовито сказала она. Оглянулась, встретила со мной глазами. Знакомыми такими, темно-коричневыми и совсем не старческими. Обиженно отвернулась и притихла. У меня застукало сердце. Не то чтобы я очень волновался, но пришла пора. Я перебрался на сиденье позади старухи, сказал вкрадчиво: «Прошу прощения, вас зовут Генриетта Львовна?»